Отправив Фредерика с кадетом за нашими машинами, мы с майором разделились. Майор засел в засаду чуть дальше по дороге, я продолжил разбираться с трофеями, коих было немало. Взяли новенький морпеховский М240, одну М16А3, 4 М4, из них две, с нештатными прицельными приспособлениями, отсек и какой-то японский прицел «Красная точка». На М16А3, приличный оптический прицел с кратностью 4.12, может использоваться как легкая снайперская винтовка. Все это я складывал в «Хаммер», тот который бронированный, потому что его мы точно возьмем с собой. Снял разгрузочные жилеты, у двоих были каски, взял и их тоже. Хотел снять обувь, да передумал, это уж слишком. К куче оружия добавилось 9 пистолетов, 5 М9 и остальные гражданские, самые разные, 2 обреза и 1 короткий Мосберг со складывающимся прикладом, 14 гранат, 2 очков ночного видения, к каскам. В палатке еще одна рация, старого образца, не спутниковая, небольшой запас консервированных продуктов, дня на 3 если считать на всех этих, нам на неделю. Собрав все, что только можно, я по одному оттащил трупы к перилам моста и перевалил их в воду. Как бы это ни цинично звучало, рыбам тоже чем-то надо питаться, тем более что эти, судя по словам кадета, поступали так же. Теперь у нас оружия было столько, что можно было вооружить небольшой повстанческий отряд. Вот только отряды почему-то пока не попадались. Может быть, будут дальше. Тем временем, на дороге одна за другой появились наши машины. Кадет в очередной раз проявил себя полезным членом общества, сел за руль рейнджера. Хоть и мал, а молодец. Все-таки четвертого нам катастрофически не хватает, а пацана брать четвертым пацан все же, хоть и кадет. Машины одна за другой проехали мимо «Хаммера», остановились чуть дальше. Теперь они должны прикрыть фронт и переложить все с «Команча» на «Рейнджер». Остатки, если все не войдет, мы переложим в «Хаммер», перельем топливо. Второй «Хаммер», сняв с него еще один М240, мы оттащим подальше и отгоним с дороги. Минировать или поджигать не будем, чтобы не привлекать внимания. Чуть подальше оставим пару канистр бензина и пару простеньких стволов с БК. Догадываетесь зачем? Вот именно, если придется возвращаться, причем с пустыми руками. Пока закидывал в машину последнее из найденного, подошел Ласказин. Насчет кадета, откуда он? Блуждал по лесу, коротко ответил я, мы мимо прошли. Тут неподалеку есть кадетская школа, их послали отрабатывать занятия в лесу. Я заметил, он покусан, он несовместим, как и я. Его покусали месяц назад. А если он врет, а смысл? Он ничего не знает, сколько дней длится инкубационный период. Его просто покусали и он не знает, что делать. Он ослабит группу. Предлагаешь его бросить? Я уставился на майора, тот досадливо покачал головой. Ничего я не предлагаю. Но если он поедет с нами, то я предпочел бы, чтобы он ехали в вашей машине, сэр, не в моей. Катастрофа, день 43. Карлайл, Южная Каролина. Национальный заповедник Самтер. 14 июля 2010 года. Все было как всегда. Был день, еще один день после бессонной ночи, после монотонной езды без фар, когда от прибора ночного видения болят и слезятся глаза. Но в то же время, все было более чем те так, все было очень хреново, потому что на нас началась охота. Поисковый вертолет, здесь это были современные ястребы, пролетал уже второй раз за сегодняшний день. Он шел на низкой высоте и в боковом проеме виднелся ствол пулемета. Вряд ли у них есть современные средства поиска, но и визуальное наблюдение за местностью может быть опасно. Сейчас, когда и моторесурс вертолета и топливо на вес золота, просто так никто вертолет гонять не будет. А еще хуже будет, если у них все же найдутся современные средства разведки, разработанные для Ирака на базе гражданских турбовинтовых самолетов. Такая птичка, экономичная, с большим ресурсом, может просто застать нас врасплох. Еще хуже, если мы попадем в поле зрения предатора. Хотя какой к чертям сейчас предатор, если бы они работали, сейчас бы у нас на хвосте был поисковый отряд. Все беспилотные системы разведки выше ротного уровня работают через спутник, и в этом их проблема. Спутниковую связь нужно постоянно поддерживать, для этого нужны специалисты, эксплуатационщики и аппаратура. Так что, стремительное падение в цивилизации в каменный век, в чем-то и благо. Надо убрать одержимого. Если с вертолета заметит его, то заинтересуются, кто это в такой глуши его застрелил, и начнут искать уже целенаправленно. Одержимых в этой местности было довольно много,

зависит исключительно от него. Сами генералы не испытывали никаких иллюзий относительно своего положения, они знали, что Саддам проиграл, и рано или поздно придется за все отвечать. Народ их ненавидел, и многие солдаты тоже их ненавидели. В возглавляемых диктаторами странах обычно так и бывает. Они сами помогали Саддаму творить скорый и неправый суд, когда тот приходил к власти, они знали, как это делается, и не хотели на сей раз оказаться в роли подсудимых. Поэтому они брали выходное пособие и приказывали своим солдатам проследовать на сборные пункты, где сдать оружие и разойтись по домам. Нередко солдаты получали приказ расстрелять приехавших на войну добровольцев, в основном из арабского легиона 34, иногда расстреливали тех, кто отказывался сдаваться и говорил, что надо убивать американцев. Иногда бывали сбои, придурки-британцы в Басре не договорились с местными, а может просто денег не хватило, пожадничали, пришлось воевать. Но вообще-то, у наших морпехов был единый приказ – обходить узлы сопротивления и с максимально возможной скоростью продвигаться к Багдаду. Стоит только захватить Багдад, и страна наша. Саддам хорошо знает психологию, он не уйдет из Багдада, потому что тем самым автоматически потеряет власть над теми, кто у него еще остался. Режим держался на репрессиях и страхе, и как только не стало их, не стало и ничего другого. Ничего другого и не было, только страх. Время показало, как мы ошибались. Почти без боя взяв город, мы оказались хозяевами потрепанной блокады, но все же довольно развитой страны. Беда была в том, что Ирак был настоящим лоскутным одеялом как в национальном, так и в религиозном плане, и лишь жесткий режим не давал противоречиям и взаимным обидам всплывать наружу. Саддам в свое время казнил много религиозных авторитетов, того же Ас-Садра, лидера шиитов, и никто не посмел возразить ему. Время показало, насколько он был прав. Последними своими указами он приказал выпустить из тюрем всех уголовников, которые мгновенно наводнили города. Мы же, распустив БАС-35 и все саддамовские военизированные структуры, утратив значительную часть архивов саддамовских спецслужб 36, окончательно погрузили страну в кровавый хаос войны всех против всех. Надо было сделать необычный ход, пригласить саддамовских генералов и дать им навести порядок, только без Саддама. Мы же решили, что один раз купив страну, можем делать все, что хотим. В первую временную администрацию набрали не арабистов, знающих Восток и способных оценивать последствия принимаемых решений, а каких-то умников из Вашингтона, которые даже ложась спать не снимают розовые очки. Они почему-то решили, что их теория возможности построения демократии в любой стране надо проверить именно здесь, на иракской земле и на иракском народе. Сотрудников ЦРУ, обеспечивших оккупацию, от дальнейшего решения судьбы страны вежливо отодвинули. Результат был и здесь, на плавящейся под палящим солнцем улице Бакубы. Это были два полицейских пикапа, искореженные взрывом, воронка в асфальте и обгоревший остов машины, идентифицировать марку которой было невозможно при всем желании. Позавчера здесь произошел рядовой, в общем-то инцидент по тем временам. Иракские полицейские патрули, спешно набранные и ничего толком не умеющие полиции, машина неизвестной марки, несколько танковых снарядов в багажнике. Снаряды можно было купить на обычном базаре. В первые месяцы иракцы растащили огромное количество складов, и смертник, парень, которому нечего терять, и которых в послесаддамовском Ираке развелось чересчур много. Трупы уже убрали, а вот покореженные машины, еще нет, и дорогу тоже не заделали, не успевают. Хорошо тому парню, с 70 девственницами в раю. Небольшой, по американским меркам, японский пикап двигался в общем потоке машин к окраинам Бакубы из центра. Дальше должен был быть пост, а сразу после моста, проклятая, унесшая не одну жизнь американских парней, зеленка. Зеленка, финики, пальмы, апельсиновые деревья, за которыми никто не ухаживает и которые отлично научились использовать гранатометчики экстремистов. Машина же, ехавшая в сторону зеленки, была гражданской, с виду безобидной, и интереса для гранатометчиков не должна была представлять. В машине сидели двое, водитель и пассажир. Оба они одеты были так, что было непонятно, за кого они воюют и воюют ли вообще. Просторная рубашка из грубой ткани, джинсы, все местного производства. Американские военные ботинки, здесь такие ботинки очень уважали, местные интенданты готовы были получать их каждую неделю. Оружие, два автомата Калашникова, но они здесь ничего не значили, автоматы были даже у таксистов, чтобы пассажир не вздумал сбежать, не заплатив за проезд. В машине на полную громкость был включен магнитофон, и из него извергалась местная современная музыка, нечто вроде рэпа. Достигнув городских окраин, пикап свернул в один из самых нищих районов Бакубы, тот, который назывался старым городом и был выстроен не при Саддаме. В этом районе, населенном преимущественно шиитами, угнетаемым большинством при Саддаме, спокойно не было даже тогда. Сейчас здесь было осиное гнездо исламского террора, шиитские банды, возглавляемые общенациональным шиитским лидером Муктадой ас-Садром, были ответственны как минимум за 70% террористических атак, произошедших в стране за последний год. Правда, в отличие от суннитских отрядов самообороны, ваххабитских банд формирования Аль-Каиды и немногих оставшихся к этому времени фидейнов Саддама, шииты в основном совершали террористические акты против иракских полицейских формирований и суннитов, скорее дестабилизируя обстановку в стране, чем пытаясь ее освободить. Оно и было понятно, ведь за шиитами стоял Иран, мечтающий оккупировать Ирак. Американцы понимали, что такая ситуация может измениться в любой момент, и тогда армия Махди, по самым скромным подсчетам насчитывающая 20 тысяч человек, может обрушиться на них. Делалось все, что перевести иракское сопротивление в межэтническую и межрелигиозную войну, а не войну за освобождение страны. И один из людей, едущих сейчас в джипе, как раз и должен был сделать следующий ход в игре.